Глава 61. Охота на Ягга. Часть 1. В Славе можно было создавать группы вплоть до 10 человек. Каждый член группы также мог создавать свою собственную подгруппу, вмещающую все те же 10 человек. Когда Юсю присоединился к группе Лазурного потока, он увидел, что она была полностью укомплектована после его присоединения. Он узнал некоторых игроков. Лазурный поток, плывущая лодка, цветочный фонарь, громовой свет, онная грация, возвратное облако. Они были знакомы, поэтому поприветствовали друг друга. Других членов группы звали ветреное облако, класс огнемет, бесконечный поток, класс лаунчер, и тихая гава, класс клерик. Лазурный поток представил своих спутников. Здесь были еще две полные группы. Однако Лазурный поток не стал их знакомить с Юсю. На самом деле, если они только собирались убить кровавого стрелка Ягга, тогда 10 человек хватило бы с лихвой. В этот раз они привели 30 человек. Чтобы решить главную проблему дикого босса, это суметь его добить. Можно сказать, что гильдия Синего Ручья привела всех своих элитных игроков. Все они входили в список лидеров по полученному опыту на 10-м сервере. Юсю обвел их взглядом, после чего неожиданно спросил. Мне занять позицию тысячи созданий? Лазурный поток был поражен. Он не думал, что Юсю был внимателен до такой степени. Это было правдой. Изначально тысяча созданий должен был прийти на битву с диким боссом. Однако по дороге встретил мрачного лорда. Лазурный поток почувствовал еще одну возможность дистанцироваться от поступка тысячи созданий. Не беспокойся по его поводу. У нас здесь свои дела. «Когда появится кровавый стрелок?» – спросил Юсю. «Мы получили информацию 5 минут назад, поэтому незамедлительно собрали всех наших братьев. После коротких сборов мы сразу выдвинулись», – сказал Лазурный поток. «Неужели нам нужны все эти люди?» – рассмеялся Юсю. «Чтобы добить монстров, не требовалось столько людей. С таким большим количеством игроков будет трудно не то что добить, даже нанести какой-нибудь существенный урон». «Это на случай непредвиденных осложнений», — ответил Лазурный поток. Юсю знал, что осложнения будут исходить не от босса, а от остальных игроков. Самыми ужасными существами в игре были не монстры, а люди. «Если мы смогли получить информацию, уверен, что Травяной сад и амбиции Титана также ее получили», — продолжил Лазурный поток. «Кроме борьбы за подземные рекорды, три великих гильдии также соперничали и в других областях. Например, их также интересовали и дикие боссы. Они хотели заполучить рекорды, связанные с ними». «Не уже здесь?» Юсю посмотрел по сторонам. Вдалеке показалась большая группа игроков, направляющихся в том же направлении, что они. «Черт!» Лазурный поток тоже увидел их. Он сумел разобрать несколько ников. «Это травяной сад!» Юсю был удивлен. Он посмотрел на ники игроков, однако ничего не смог разобрать. Из-за способности различать на расстоянии такие мелкие детали, Лазурный поток мог рассматриваться как опытный противник. В то же время, игроки из Травяного сада также опознали гильдию Синего Ручья. Вскоре Лазурный поток получил сообщение от лидера Травяного сада на 10-м сервере Зерноподдорожника. «Старик, если у тебя есть совесть, ты должен ясно видеть, что мы прибыли сюда первыми». Обе гильдии знали, где находится зона возрождения кровавого стрелка. На данный момент игроки Травяного сада были ближе к ней. Обе гильдии имели схожее снаряжение, а также примерно равные уровни. Надежды гильдии Синего Ручья вырваться в лидера были небольшими. «Проваливай!» – отписался Лазурный поток. Дикие боссы не доставались тем, кто их первыми обнаруживает. Однако зерно подорожника любил говорить подобного рода фигню. «Сколько человек ты привел?» «Примерно столько же, сколько и ты», — ответил Лазурный поток. «Хочешь объединиться?» — спросил зерно подорожника. «Что ты имеешь в виду под объединением?» «Наш с тобой гильдии уже прибыли, поэтому амбиции Титана останутся в пролете. Давай отправим несколько игроков, чтобы они блокировали их. После чего мы посмотрим, чья гильдия обладает большей силой, твоя или моя». «Договорились». Лазурный поток особо не раздумывал. «Сколько людей?» «Половина». «Хорошо». Через полминуты «Где твои люди?» — спросил Зерна подорожника. «А твои?» — ответил Лазурный поток. «Я собрал их и жду тебя». «Я единственный, кто ждет тебя». «Сдается, ты не доверяешь мне. Тогда я объединюсь с амбициями Титана», — заявил Зерна подорожника. «Валяй! На самом деле я уже договорился с ними. Вас ждет засада впереди. Будь осторожен», — ответил Озерный поток. На этом сообщения от Зерна подорожника закончились. Оба чувствовали себя беспомощными. Три великие гильдии соперничали между собой уже многие годы, поэтому они хорошо друг друга понимали. Если они собрались по-настоящему объединяться, тогда об этом бы было договорено заранее. Нельзя было просто вот так вот взять, написать сообщение непосредственно перед важным событием и после чего тут же объединиться. Великие гильдии не доверяли друг другу. За последние несколько лет у них не было особого перевеса в драках или дуэлях. Они были примерно равны по своей силе. На данный момент гильдия Синего Ручья немного отставала от гильдии Травяного Сада. Однако это отставание ничего не решало. Даже если игроки Травяного Сада прибудут на место первыми, они не станут сразу атаковать босса. Если на них нападут со спины, что им тогда делать? Не стоит смотреть на вежливое общение между ними. Если они по-настоящему захотят сражаться, это будет сражение без жалости. Вся игра была в этом. Радость или боль, они обе шли рука об руку. Обе гильдии поддерживали между собой расстояние, поэтому достигли зоны воскрешения Кровавого Стрелка с небольшим промежутком. Тем не менее, когда они пришли, то увидели еще одну большую группу игроков, стоящих там. Неожиданно игроки Амбиции Титана сумели опередить обе гильдии. Однако они тоже пока ничего не предпринимали. В этот момент какие-то абсолютно неизвестные игроки сражались с Кровавым Стрелком. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что это была абсолютно залетная группа игроков, которая случайно обнаружила босса. Озор на поток немного понаблюдал за их боем, после чего вынес решение. Им с ним не справиться. Кровавый Стрелок Як был облачен в белую кожаную броню. Его пепельного цвета лицо не отображало никаких эмоций. Очевидно, он был нежитью. В его руках были револьверы. Он быстро перемещался и обстреливал игроков. В какой-то момент игроки, собравшиеся вместе, были поражены выстрелом босса. Раздались крики ужаса. У них не было способа противостоять ему. Таким образом, охотник превратился в добычу. Амбиции Титана прибыли довольно давно. Однако они ничего не предпринимали, молчаливо наблюдая за развернувшейся сценой. Они стояли за пределами атак Кровавого Стрелка и просто наблюдали. Когда гильдии Синего Ручья и Травяного Сада прибыли, они заняли ту же позицию, что и Амбиции Титана. Им было безразлично, живы или мертвы игроки, сражавшиеся сейчас с боссом. Их внимание было всецело приковано к действиям друг друга. Видя, что прибыли остальные великие гильдии, кое-кто из Амбиции Титана быстро направился в сторону гильдии Синего Ручья. «Они хотят переговорить?» Таковы были мысли Лазурного потока. Он не мог ничего сделать, просто перевел взгляд на Травяной Сад. Они не двигались, их внимание было направлено на определенного человека, идущего к гильдии Синего Ручья. В итоге этот человек прошел мимо них. Он подошел к человеку, стоящему немного в стороне. «Мрачный лорд, почему ты здесь?» «А почему бы и нет?» — ответил Юсю. «Ты выбрал не лучшее место. Пойдем со мной. Почему бы тебе не пойти к нашему месту?» Этим бесстыдным человеком была бесконечная ночь. Лазурный поток чувствовал, как ярость разогревается в его груди. Этот парень игнорировал их, словно они были воздухом. «Не лучшее место. Да пусть засунет в жопу свое место. Зона обитания скрытого босса была кладбищем. Это место было наполнено сорняками, мертвыми деревьями, перекошенными могильными плитами, поврежденными надгробиями. Все это было одним и тем же. Так какое же место тут было хорошим, а какое плохим?»